И когда мать Абуль-Хасана увидела, что тот все больше расходится и продолжает твердить «Я повелитель правоверных, я халиф», она заплакала и заголосила, и стала бить себя по лицу, крича «Спаси тебя, Аллах, от этого беса! Сохрани тебя, Аллах! Ты ведь умный! Что с тобой стало, что ты потерял разум, о обладатель разума? Ахи, ахи, ахи!» И когда Абуль-Хасан увидал, что его мать в таком состоянии, он, вместо того, чтобы ее пожалеть, еще больше взбесился и схватил палку и стал колотить мать, приговаривая: «А ну, говори, проклятая старуха, кто я такой? Так я Абуль-Хасан, твой сынок. Аллах погуби тебя вместе с твоим сыном, о проклятая! Кто такой Абуль-Хасан?» «О, дитя мое, — молвила она, — не может мать забыть сына, которого она родила. Ты мой сын, дитя мое, ты Абуль-Хасан, сынок. И как это ты говоришь про себя, что ты повелитель правоверных и наместник Господа миров, когда это звание Харуна ар-Рашида, пятого из потомков Аль-Аббас? Вчерашний день он прислал мне кошель с 500 динаров, да сохранит нам его Аллах навеки!» Услышав слова своей матери, Абуль-Хасан еще пуще взбесился, и его ярость усилилась. «О, кочерыжка! О, проклятая!» — кричал он. «И ты еще говоришь мне, что я твой сын? Ты все еще уверяешь, что я вру? А кто же тебе послал кошель? Как же я не повелитель правоверных, когда я послал его тебе с моим визирем Джафаром? О, дитя мое, помяни Аллаха!» — ответила ему мать. И Абуль-Хасан еще больше рассердился и стал осыпать ее ударами, приговаривая: «Как меня зовут? Говори, а не то я излуплю тебя до смерти! Как меня зовут? Повелитель правоверных? Смотри, не говори больше, что я твой сын, Абуль-Хасан! Я же тебе сказал, распроклятый, что я повелитель правоверных, Харун ар-Рашид!» И когда мать Абуль-Хасана увидела, что он все в таком же состоянии и не отступается от своих слов, она убедилась, что ее сын потерял разум и одержим бесом. А Абуль-Хасан все пуще бил ее по бокам и орал: «Скажи, что я повелитель правоверных, и больше ничего!» И Хасан от такой жестокой порки стала кричать, призывая людей и соседок, чтобы те пришли и вырвали ее из рук сына. И соседи пришли и вызволили ее, и сказали: «Что это такое, Абуль-Хасан? Ты лишился рассудка и потерял страх Божий, и сгубил свою душу. Какой человек поднимает руку на мать? А ты ведь к тому же сын почтенных людей. Как же ты покушаешься на свою мать, когда она тебя так любит, что и описать нельзя?» И Абуль-Хасан, увидев, что все соседи собрались и ругают его, и говорят ему такие слова, обернулся к ним и сказал: «Кто вы такие? Кто Абуль-Хасан? С кем вы сейчас разговариваете? Кто это такой ваш Абуль-Хасан? Аллах погуби вас вместе с Абуль-Хасаном! Скажите мне, кто такой Абуль-Хасан?» «Боже великий! Абуль-Хасан, ты забыл своих соседей и товарищей, с которыми воспитывался, и эту женщину, твою родительницу! Что с тобой сегодня делается?» — говорили соседи. А Абуль-Хасан кричал им в ответ: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. О, слепцы! О, коровы! Так значит, мое имя Абуль-Хасан? Я повелитель правоверных, халиф Харун ар-Рашид. И если вы этого не знаете, я вам такое покажу, что вы научитесь уму-разуму и убедитесь, что я повелитель правоверных, о сводницы!» И когда соседи увидели, в каком Абуль-Хасан состоянии, они решили, что он потерял рассудок, сошел с ума. Его схватили, скрутили ему руки, чтобы он больше не бил мать, и послали сообщить об этом начальнику больницы, в которой сидят сумасшедшие, и тот сейчас же явился вместе со своими людьми, которые несли фаларку